Глава 1321. Воссоединение дедушки и внука. Владыка Дао Чужаков скривился. Он понятия не имел, где оказался, но аура смерти вокруг была совершенно неописуемой. В ней ощущалась могучая запечатывающая сила, вот только это был не самый страшный ее аспект. Он почувствовал присутствие дюжин аур, которые пугали даже его. Каждая из них была сравнима с аурой Парагона. Более того, эти ауры буквально сочились хаосом, жадностью и голодом, словно они выжидали, пока им в лапы попадут его отцы, кровь и культивация. Осознав, что это за место, у него все похолодело внутри. 33 преисподни! Он знал, что здесь много лет назад 9 печати запечатал других парагонов. С той стародавней войны утекло немало воды. 33 неба давно уже провели расследование и пришли к выводу, что для практиков мира горы и моря 33 преисподни являлись местом, где таились великие благословения и страшные опасности. Но для иноземца не из мира горы и моря это место было смертельной ловушкой. Сейчас чужак чувствовал себя так, будто стал едой, угодившей в пасть 33 преисподних. «Нет!» В ярости взвыл он. Он бросился к выходу, но Манхау не мог позволить ему так просто сбежать. Он специально заманил сюда чужака, как он мог не закончить начатое. «За исключением преемника Парагона 9 печатей», — произнес Манхау. «Или кого-то, получившего его одобрение, никто не может использовать это место для повышения культивации. Этот владыка Дао Чужаков точно здесь сгниет!» Его глаза заблестели, когда внутри него расцвела эссенция жизненной силы жадности. Внезапно 33 преисподни задрожали, откуда ни возьмись появился плотный туман, послышалось звяканье цепи и разгневанный рев. Взмахом руки Манхао призвал мост Парагона. В момент нисхождения моста эссенция жизненной силы жадности ярко вспыхнула. Это не только уплотнило туман в разломе, но и раскололо землю у основания каменной стелы, оттуда сразу же повеяло могучей силой притяжения. Владыка Дао Чужаков от изумления поменялся в лице, а потом в ярости закричал. Его била крупная дрожь, он задействовал всю свою силу до последней капли, чтобы сбежать из западни, но тут его оплели железные цепи. Туман бурлил, как будто приближался кто-то из полинских размеров. Чужак не мог сбежать, слишком сильной была утягивающая его сила притяжения. Он с ужасом смотрел, как впереди медленно начал закрываться разлом. Его обуяло безумие и обжигающая ненависть. «Нет!» Внезапно вокруг него вспыхнул кроваво-красный свет. От этого защитного свечения исходила аура Парагона. С такой защитой он вырвался из железных оков и рванул вверх. Но когда до разлома оставалось совсем чуть-чуть, тот захлопнулся прямо у него перед носом. Владыка Дао Чужаков взревел и со страхом в глазах посмотрел на клубящийся внизу туман. Похоже, на туман не действовала сила притяжения. Внезапно он заметил два глаза, жадно поглядывающих на него из тумана. После того, как это место закрылось от внешнего мира, чужака в доспехах затрясло еще больше. Чувство было такое, будто весь этот туманный мир проснулся. «Плоть и кровь!» Проскрежетал чей-то голос из-под земли. Неизвестный рассмеялся. В этом смехе слышалась надежда и непреодолимое желание. «Культивация. Если я поглощу его, то продлю мою жизнь еще на 10 тысяч лет. Сколько лет прошло с тех пор, как мне последний раз довелось вкусить владыку Дао?» Дрожащий владыка Дао взревел и начал вливать всю свою силу и жизненную энергию в кровавый щит Парагона. С покрасневшими глазами он принялся биться в небеса в надежде открыть разлом и выбраться наружу, прежде чем его сожрут. Снаружи, бледный как мел, Манхау утер кровь с губ и полетел прочь. Покинув территорию 33 преисподних, он обернулся и холодно посмотрел на область непроглядной черноты. «Надеюсь, этот чужак там погибнет и станет кормом для одной из преисподней. Когда придет время вернуться, я поглощу эту силу и стану сильней. Если он сумеет выжить, по крайней мере какое-то время он будет запечатан внутри». Вспомнив о кроваво-красном щите чужака и его могучей ауре, он понял, этот оберег чужак получил от Парагона. «Даже если он найдет способ выбраться, это произойдет еще не скоро. К тому времени я уже буду способен убивать владык Дао». Глаза Манхау ярко засияли, он отвернулся от 33 преисподних. Со свободным божественным сознанием он раскинул его на всю восьмую гору и море. Практики мира горы и моря сражались с чужаками первых небес. С опытом недавней войны между 7 и 8 горами практики сконцентрировали свои атаки на двух фронтах. Помимо этих фронтов, сражение шло еще и на самой 8 горе. Поединок между лордом 8 горы и моря и одним из 5 воплощений владыки Дао Чужаков сотрясал всю 8 гору. Среди волн магических техник Мэнхао практически сразу заметил дедушку. Тот беспрерывно теснил клона владыки Дао. «Дедушка», — подумал он и исчез. Возник он на поле боя, где бились практики Седьмой горы и чужаки с Первых небес. Его культивация забурлила, божественное сознание расползлось во все стороны. Половина ближайших к нему чужаков разразилась жуткими воплями и взорвалась. Холодно хмыкнув, Мэнхао опять исчез. В этот раз он появился в месте, где сражались практики с Восьмой горы и моря, и вновь его божественное сознание породило целую волну диких воплей взрывающихся чужаков. Такое количество погибших подействовало на чужаков деморализующе. Мэнхао не терял ни секунды. Следующее перемещение доставило его на вершину Восьмой горы. В момент его появления дедушка Мэн обрушил атаку, напитанную силой горы морей. Клон владыки Дао закашлялся кровью и отскочил назад. Мэнхао появился прямо у него за спиной и с недобрым блеском в глазах ударил его убивающим богов кулаком. Клон поменялся в лице, у него не было времени увернуться, кулак угодил прямо ему в спину. Половину его тела оторвало, а из горла вырвался душераздирающий крик. Он полетел прочь от Мэнхао в попытке исцелиться, его аура серьезно ослабла. Отвернувшись и увидев Мэнхао, он побледнел. «Ты еще не помер? Что осталось с Лун Линьцзы?» «О, так его зовут Лун Линьцзы», — спокойно сказал Мэнхао. Он сделал шаг вперед. Лорд Восьмой горы и моря, дедушка Мэнхао, тоже приблизился. При виде Мэнхао он с облегчением выдохнул. Его глаза сияли теплотой и ностальгией. Прошло столько лет. Он и подумать не мог, что его крошка-внук так возмужает. Владыка Дао чужаков поменялся в лице. Ему явно не верилось в реальность происходящего, особенно зная о могуществе Лун Линьцзы. Пусть оно и немного уступало его собственному, сейчас он был разделен на 5 клонов. С другой стороны, Лун Линьцзы пытался убить этого человека без попытки разделить себя, поэтому в распоряжении Лун Линьцзы находилась вся его сила, и все же каким-то образом он потерпел поражение. Сейчас он не мог почувствовать присутствие ауры Лун Линьцзы. Клон ошеломленно охнул и без малейших колебаний бросился бежать. В планах атаки закрылось слишком много просчетов. Он недооценил лорда горы и моря. К тому же его клоны в мире горы и моря тоже столкнулись с рядом проблем. Хуже всех оказался лорд Восьмой горы и моря, который раз за разом одолевал его в схватке. Что до появившегося третьего участника их дуэли, уровень его культивации странным образом казался низким. Он защитил себя от атаки Парагона, но это не был способен даже Лун Линьцзы. Владыке Дао чужаков ничего не осталось, кроме как сбежать. «Разве я разрешал тебе уйти?» – прорычал дедушка Мэн. Он ударил ногой, отчего звездное небо вокруг владыки Дао чужака исказилось. В нем появилась огромная запечатывающая метка. В то же время Мэнхао поднял руку и после магического пасса указал на него пальцем. «Восьмой заговор заклинания демонов!» Хотя Мэнхао уступал по силе Лун Линьцзы, убийство клона владыки Дао не представляло для него никакой сложности. Как только Мэнхао взмахнул пальцем, клон с изумлением застыл на месте. Дедушка Мэн удивленно посмотрел на Мэнхао. «Ага», – протянул он. Мэнхао опять взмахнул пальцем. В этот раз он послал кармический заговор. Изо рта чужака брызнула кровь. Когда карма погрузилась в хаос, из его горла вырвался дикий вопль. Следом был шестой заговор, поставивший серую запечатывающую метку чужаку на лоб. Прогремел взрыв, снесший ему голову. Хоть это и не убило его, восстановление от такой раны его ослабило. Потом был наслан пятый заговор, внутри-снаружи. По всему его телу пошли трещины, и, наконец, с криком клон рассыпался на части, и тем не менее ничего не закончилось. В момент распада клона Мэнхао наслал второй заговор. Заговор реального нереального. Когда разрушающееся тело начало восстанавливаться, он опять бросился бежать. Разрозненные фрагменты его тела начали трансформироваться из реального в нечто нереальное. Пространство гласило его предсмертный крик, все обратилось в прах. Клон владыки Дао чужаков оказался Мэнхао не соперником. В плане боевой мощи Мэнхао уступал к Шитигарбхе, но он все еще считался одним из сильнейших экспертов мира горы и моря. «Отличная работа!» — похвалил дедушка Мэн со смехом и с теплотой посмотрел на внука. Мэнхао радостно сложил ладони и поклонился. «Хао Эр приветствует дедушку!» Дедушка и внук чувствовали эмоции, которые невозможно описать всего несколькими словами. Мэнхао не удержался от вопроса про дедушку Фана. Немного помолчав, дедушка Мэн вздохнул и сказал: «Он не в мире горы и моря. Согласно инструкциям почтенного чужака, я стал лордом Восьмой горы и моря. К сожалению, с тех пор я пребывал в глубоком сне. Дедушка Фан — прирожденный воин. Его скрытый талант даже выше, чем у твоего отца. Он приглянулся почтенному чужаку, поэтому на него были возложены очень важные обязанности. После небольшой паузы Мэн Хао поднял глаза на дедушку и спросил: «Что еще за чужак?»